Сегодняшние события выработали в ней обостренное чувство опасности, и прежде чем подойти к подъезду, девушка издали внимательно осмотрела его ближайшие подступы. То, что она увидела, определенно ей не понравилось. Возле подъезда стояла невзрачная кремовая пятерка. В самой машине не было, возможно, ничего подозрительного. Скромные недорогие «Жигули», каких в городе многие тысячи, но в салоне «Жигулей» сидели двое мужчин. Они не разговаривали. Они напряженно и внимательно следили за подъездом. За ее подъездом. Может быть, это было совпадение? Может быть, эти двое ждали своего знакомого, который живет в этом доме? Очень может быть. Тем более, было непонятно, каким же образом людям из агентства удалось выследить Риту. Ведь она пришла к ним под чужим именем. Скорее всего, у страха, как говорят, глаза велики, и двое дежурят в машине абсолютно по другому делу. Но проверять это Рите не хотелось. Она вспомнила бешено мчащуюся на нее машину и ее передернула. Стараясь не привлекать к себе внимания, Рита отошла подальше и села в первую подъехавшую маршрутку. Проехав несколько кварталов и снова успокоившись, Рита стала думать, что же ей теперь делать. Если все же каким-то образом люди из агентства выследили ее, то возвращаться в квартиру нельзя. Но где-то нужно жить, а кроме того, ей очень хотелось разобраться с двумя дискетами в сумочке, дискетами, которые она раздобыла ценой такого огромного риска. Нужен был компьютер. И тут, скользя взглядом по проносящимся за окном маршрутки домам, Рита увидела вывеску «Матрица», «Интернет-кафе». «Остановитесь!» — крикнула она водителю и выскочила чуть не на ходу. Перед входом в кафе она увидела телефон-автомат и на удачу набрала номер Антона. Ей необходимо было рассказать ему обо всем, что с ней произошло сегодня, спросить у него совета. Она не думала больше, что Антон — человек опытный и решительный, мгновенно решит все ее проблемы. Посоветует что-то простое и разумное. Нет, она слегка разочаровалась в нем, но просто некому было больше звонить. А Антон, если говорить с ним решительно, конечно, поможет. Но телефон Антона молчал. Рита вынула из автомата карточку и вошла в кафе. В кафе, заплатив чисто символическую сумму, она заняла кабинку с компьютером. Молодой парень, местный сотрудник или просто завсегдатай, окинув ее слегка покровительственным, но и заинтересованным взглядом, в основном задержавшимся на ногах, спросил: «Что, поиграть хочешь?» «Поиграть, поиграть», — отмахнулась от него Рита. Парень не понял с первого раза, что мешает, и попробовал развить тему. «Стрелялки-догонялки или стратегии?» «Гонялки-отшивалки», — лаконично ответила Рита и повернулась к нему спиной. Она вставила в дисковод первую дискету. Программа запросила пароль. Немного подумав и вспомнив свой разговор с Аллой, Рита набрала слово «букет». «Пароль неверный», — сухо ответила программа. Рита еще немного подумала и набрала слово «клумба». Ответ по-прежнему был отрицательный. «Не волнуйся, не волнуйся», — мысленно успокаивала себя Рита. «Время есть. Раньше или позже повезет. А что, если попробовать цветник?» Как ни странно, это слово подошло, и на экране выстроился длинный список названий цветов, напоминающий страницу из ботанического справочника или прайс-лист цветочного магазина. Отметив про себя, что господа из агентства не отличаются большой фантазией, Рита начала по алфавиту. «Азалия», щелчок мыши, и на экране возникло маленькое досье. Загурская Светлана Ивановна, 1974 года рождения, паспорт. Сын Коля, 5 лет, замужем не была, родственников нет, выезд. В этой графе стояла дата примерно годичной давности. Затем стояла еще одна дата на неделю позже выезда. Что это могло быть? Дата возвращения обратно или встреча с женихом? Или счастливое бракосочетание? Следующий по алфавиту шла Астра. Свиридова Тамара Алексеевна, 1976 года рождения, дочь Вика, 4 года, разведена, о муже сведений нет, родственники в Таджикистане. Так же, как в первом случае, две даты. Рита щелкала, просматривая список, продвигаясь по нему от буквы к букве, от цветка к цветку, и каждый раз, если в досье уже была проставлена дата выезда, следом за ней стояла еще одна дата, страшно действовавшая на Ритино воображение. Цветок за цветком, буква за буквой. Некоторые досье были неполные, даже без фамилии, только название цветка. В таких не было даты выезда, очевидно, с этими клиентами еще шла работа, и вдруг, когда Рита впала в дремотное состояние от монотонности выполняемых действий, щелкнув мышью на слове «Лилия», она встрепенулась. Перед ней раскрылось досье Луневой Марины Анатольевны, 1964 года рождения. «Маринка! Дочь Лена, 5 лет!» Рита едва сдержала слезы. «Лялька! Разведена!» Муж интереса не проявляет, родственники в Екатеринбургской области, выезд 15 июля 2000 года и следующая дата — 23 июля. Что же, что, черт побери, произошло с ними 23 июля? Программа молчала об этом. Больше из Маринкиного досье ничего было не выжать. Прежде чем выйти из файла кадры, Рита щелкнула на слове «мимоза» на своем девизе. Ее досье было почти пустым. Стояло только вымышленное имя Ольга и про дочь Эву, 4 лет, и что с мужем не поддерживает отношений, а в графе примечания было написано «перспективно», «вести активную разработку», «недоверчиво» и «подозрительно». «Действовать осторожно». «Чем я так перспективна?» — подумала Рита. «Кажется, вела себя совершенно естественно, как полная дура, хотя, конечно, наметанный взгляд Аллы, перед которой проходят, наверное, десятки женщин, мог заметить несовершенство ее игры, но дело не в этом. Их, несомненно, привлек ребенок. И именно такие дети им нужны». Светловолосые, голубоглазые, не зря они Татьяну не взяли с ее узкоглазеньким. Господи, господи, страшно подумать, что они делают с этими ангелочками. Хотя, ну что ужасного можно сделать с такими крохами от 4 до 6 лет? Но глубина человеческой подлости неизмерима, это уж точно. Единственный приятный момент — в Ритином случае у них ничего не выйдет. Так заинтересовавшая злодеев девочка на фото к ним не попадет. Но, впрочем, после сегодняшних событий они перестанут считать Риту перспективной. Рита вынула первую дискету и вставила вторую, ту, на которую она в спешке успела записать документ с заинтриговавшим ее названием «Клиши». Программа тоже запросила пароль, но... На этот раз у Риты не было никаких, даже самых бредовых идей. Она сидела, тупо уставившись в экран, когда рядом с ней раздался жизнерадостный голос. — Ну что, отшивалка, проблемы возникли? Может, я на что сгожусь? Рита обернулась. Рядом с ней стоял тот прилипчивый парень, который пытался недавно выяснить, во что она играет. В растерянности девушка переводила взгляд с парня на компьютер, С одной стороны, ей действительно нужна была помощь, но с другой, не хотелось посвящать незнакомого человека в свои секреты.